Судя по тому, как он преуспел в этом, он совершал подобные преступления в прошлом. Вполне возможно, что он числится в полицейской картотеке. Кому-нибудь стоило бы просмотреть личные дела сослуживцев потерпевшей. Но если Анни предложит это, у ее коллег будет новый повод позлословить на ее счет. Казалось, дежурству не видно конца. Анни снова посмотрела на часы. Еще полчаса, и она сможет отправиться обратно в Баю-Бро. Она поставила машину на пятачке возле пола развалившегося прилавка для продажи овощей. Машину загораживали ветви дуба, но Анни отлично видела дорогу. В четверти мили к югу от этого места находился небольшой городок Лак, превращавшийся по вечерам в пятницу в горячее местечко. Все крутые ребята округа в этот день отправлялись в придорожную закусочную «Скитер Мутон» для популярного времяпрепровождения, выпить пиво, поспорить, а потом проломить кому-нибудь голову. Красный пикап «Шевроле» на большой скорости несся со стороны города. Водитель высунул руку с банкой пива в окно. Анни проверила скорость радаром, когда он промчался мимо. 65 миль при ограничении до 40 и вождение в нетрезвом виде. Анни включила мигалку и сирену и выехала вслед за ним на дорогу. Нет ничего лучше пьяного водителя за рулем, чтобы превратить совершенно провальный день в удачный. «На связи Чарли-1», — заговорила Анни в микрофон. «У меня на 12-м шоссе превышение скорости в 2 милях от Лака. Судя по всему, водитель пьян. У него луизианские номера. Танго, Виски, Эхо, 7-3-3. Конец связи». Анни подождала подтверждения, но его не последовало. Потом попыталась выйти на связь еще раз. Опять никакого ответа. Молчание не просто раздражало, оно тревожило. Если обстановка осложнится, у диспетчера будут ее координаты и номера водителя, которого она преследовала. Если Анни не выйдет на связь в оговоренное время, то диспетчер пошлет другую патрульную машину. «Диспетчер вызывает Чарли-1. Мы вас не слышим. Повторите. Конец связи». Очень легко прервать радиосвязь. Достаточно было одному из помощников шерифа взяться за микрофон, когда он услышал ее вызов, и все. Анни оказалась вне эфира, отрезанной от связи, отрезанной от помощи. Пикап-нарушитель остановился. Не надеясь на быстрый и благополучный исход событий, Анни взяла блокнот, штрафные квитанции и вылезла на дорогу. «Выйдите, пожалуйста, из машины!» — крикнула она, подходя к автомобилю сзади. «Да не превышал я!» — заныл водитель, высовывая голову в окно. У него были маленькие глазки и крошечный ротик, напоминавший формой головастика. На красной бейсбольной кепке красовалась эмблема химической компании «Тристар». «Вам что, ребята, делать нечего, что вы меня тормозите?» «Сейчас разберемся. Мне нужны ваши права и техталон». «Это все ерунда, парень!» Водитель распахнул дверцу. На землю вывалилась пустая пивная банка и закатилась под пикап. Мужчина сделал вид, что ничего не заметил, и начал выползать из кабины с предельной осторожностью, которая сразу выдает пьяного. Он оказался не выше Анни, эдакий мужичок-питбуль в джинсах и футболке, туго натянувшийся на пивном брюхе. «Я не плачу налоги в этом округе, поэтому вы не можете меня останавливать», — бормотал он. «А ведь у нас свободная страна, мать вашу, так!» «Так оно и есть, если вы не садитесь за руль пьяным и не едете с неразрешенной скоростью. Мне нужны ваши права». «Я не пьян!» Мужчина вытянул из кармана большой бумажник, порылся в нем в поисках прав, нашел и протянул их в направлении Анни. Его пальцы почернели от грязи. На предплечье выделялась татуировка, голая синяя красотка с ярко-красными сосками. Классика. Вернел Понселе. Анни не спешила возвращать ему права. «Я не превышал», — настаивал водитель. «Это ваши радары всегда врут. У вас и дерево поедет со скоростью 60 миль». И тут его глаза расширились от удивления. «Эге, да это же женщина!» «Точно. И для меня это давно не новость». Понселе склонил голову к плечу и начал ее пристально рассматривать. «Так это тебя показывали в новостях. Я тебя видел. Это ты арестовала того копа, который избил того убийцу-насильника?» «Стойте, где стоите», — холодно приказала Анни, отступая к своей машине. «Я должна проверить ваши данные и вызвать помощь». У нее появилось ощущение, что этот Вернал Понселе не сдастся просто так. «Да это чего?» — заорал Понселе, ковыляя вслед за ней.